Глава 10. Как бы мне ни хотелось отсрочить разговор с начальницей, но смысла тянуть кота за хвост нет ровно никакого. Мне придется все равно сказать, что Тихомиров подал на меня в суд. Раз уж письмо сегодня с собой, заодно и покажу сразу, когда мне необходимо отсутствовать на рабочем месте. Представляю, какую головомойку мне устроит Лара, когда узнает о войне с Игорем. Как бы не уволила вообще, боясь гнева высшего руководящего состава. Даже несмотря на ее ко мне хорошее отношение, я теперь опасна для нее, как ни крути. Каждому своя рубашка к телу ближе. Еще днем я попросила ее задержаться вечером для важного разговора. Можно было и после обеда поговорить, но, признаюсь честно, я струсила. Мне не хватило силы духа. Но теперь отступать некуда. Нужно идти. Дождалась, когда часы перевалили отметку, означающую конец рабочего дня, отложила папки с эскизами, выключила компьютер, поправила волосы, расправила одежду. Нервничала, и эти жесты скорее были уже неврозом, нежели мне действительно требовалось привести себя в порядок. Взяла свою сумку, положила в нее телефон, еще раз оглядела стол, все ли убрала. Время умышленно тянуло, но мне неудобно, когда меня ждут. Вздохнула и отправилась в кабинет начальника отдела по рекламе. «Ну давай, что там у тебя?» – нетерпеливо спросила Лариса, стоя возле стола. Она тоже собирала папки в стопку и мечтала поскорее отправиться домой, а тут я с сенсационными новостями. Я помялась немного, потом подняла на нее глаза и заговорила. «Лариса, у меня тут проблемы личные. В общем, в суд подали на меня». Тебе придется меня отпустить на досудебную беседу, ну и на само судебное заседание. Она перестала заниматься документами и внимательно уставилась на меня. «Ну-ка, сядь», — махнула она рукой на стул и сама уселась в свое кресло. «Рассказывай, чего натворила. Ты знаешь, у нас скандалы в компании не терпят». «Знаю, потому и говорю. Пока еще суда не было». «Я рожала сына через ЭКО». В общем, выяснилось, что донором Богдана был Игорь Тихомиров. «Чё?» Лара чуть не выпала из кресла и выпучила глаза на меня. «Тихомиров? Наш Тихомиров?» «Да». Начальница ошалела, смотрела на меня еще несколько секунд. Потом пару раз моргнула. Видимо, это привело ее в чувство, и она заговорила снова. «Так. И чего он хочет?» Я достала из сумки письмо из суда и отдала женщине. Та взяла его и окунулась в чтение. Признание отцом Богдана. «Так признай, в чем проблема?» Подняла она глаза на меня и замахала мятыми листками. «Тебе что, мощный покровитель лишний? Или у твоего сына много других отцов?» «Тихомиров! Это ж писец, извини! Надо же так, а? Я не могу!» Угрюмо ответила я. «Почему?» «Тогда он отберет Богдана». Лариса нервно почесала затылок. «Ну вот что, дорогая». Придвинулась она ко мне ближе и заглянула в глаза. «Мне проблемы из-за тебя с Игорем не нужны. Ты пойдешь на эту чертову досудебную беседу и подпишешь все, что он скажет. Ты поняла?» Меня как ушатом холодной воды окатили. Даже Лариса на меня теперь давит. «Логично, но все равно очень неприятно. Чего ты боишься? Он адекватный мужик, а сына своего знаешь, как любил? О, такая трагедия для него была. Тебе жалко, чтоб он с ребенком твоим общался? Дон и Богдана устроит и из тебя звезду рекламы сделает. Не тупи и помирись с ним. Он справедливый, поверь, я его знаю лучше». «Но я не хочу признавать его отцом. Он не участвовал в воспитании», — скинулась я. «Так!» – одернула меня Лариса. Тон ее голоса изменился. Никогда не слышала от нее ни такого тона, ни таких слов. «Помолчи и делай, что говорю. Извини, дорогая, но если Тихомиров останется тобой недоволен, у нас у всех будут проблемы. Мне придется от тебя избавиться, если ты будешь продолжать упорствовать. Ты меня поняла?» «Поняла. Кажется, сегодня я еще и работу потеряла. Чертов Тихомиров, властелин мира, чтоб тебя!» Спустя 10 дней. Вера. Все эти дни я думала над советами и шантажом Ларисы. Пришла к решению, что должна Тихомирова выслушать, иначе я потеряю работу, и в первую очередь пострадаем мы с сыном. Как я его кормить стану? Ипотека опять же. Не стоит рубить с плеча все же. Да, он меня сильно задел, напугал. Но сейчас не мои чувства на карту поставлены, а судьба ребенка. В конце концов, Игорь ведь может помочь. Может, он не такой уж и урод. Лариса сказала, что своего ребенка он очень любил. Значит, не должен хотеть плохого Богдану. Наверное, он тоже на эмоциях многое делает. Не могу сказать, что совсем не понимаю его. Такая боль. Я бы с ума сошла на его месте. Но ведь он не может меня выкинуть из жизни сына. Он должен учитывать, что я есть. Я нужна Богдаше, и никуда от этого не деться. Если мы все-таки не договоримся, останется надежда на психологов и судью. Мы с Риткой много гуглили, и я немного успокоилась. Далеко не всегда дают права отцам, пусть даже они биологически детям родные. Так что я готова была идти на эту беседу, не столь враждебно настроенная. Но юриста искала все равно. Как и следовало ожидать, трое из тех, что я нашла, отказались от дела, едва я говорила, что суд будет с Игорем Тихомировым. Четвертый согласился, но запросил баснословный гонорар за юридическое сопровождение и представительство в суде, так как он может потерпеть убытки и проблемы после хотя бы попытки схватиться с Тихомировым. Таких денег у меня нет, и мне придется полагаться лишь на судью и психолога на процессе. Единственное, что юрист готов был сделать, составить для меня грамотные материалы для дела и объяснить, чем я должна апеллировать в зале суда. Мне пришлось довольствоваться тем, что есть, хотя это тоже приводило меня вечерами в упаднические настроения. Богдан тоже переживал, видя, что со мной что-то происходит, и постоянно спрашивал, почему его мама так грустит, не он ли виноват в этом. Сын решил, что обидел меня он, и пришлось объяснять малышу, что он не виноват ни в чем, и маму обижает жизнь. Причины я ему назвать не могла, и пришлось уклончиво рассказать, что у мамы трудности, но она скоро все-все решит. Мой маленький мужчина взял слово, что я не буду плакать, и мне ничего не оставалось, как пообещать ему. И я буду стараться держать свое слово перед ребенком. За несколько дней до беседы с Игорем меня прямо с утра неожиданно позвала Лариса. Даже вещи не дала оставить на рабочем месте. Прямо с начала рабочего времени ждала меня в отделе. Она затолкала меня в кабинет и повернулась. Лицо серьезное, я запереживала. Что могло бы случиться еще? «Ларис, какие-то проблемы? Я напортачила что-то с последним проектом?» «Как раз вчера я закрыла его и сдала. Наверное, что-то не так сделала. Лара так странно смотрит на меня. Не хватало еще. Ты уволена, Вера». Мысли вылетели из головы. Я открыла рот и растерянно захлопала глазами. «Как? Почему? Что я сделала?» «Поссорилась с Тихомировым. Разве не ясно? Распоряжение сверху заменить тебя». Я опустила голову. «Кто бы еще такое мог сделать? Почему он такой безбожник? Мне ведь его собственного сына теперь кормить нечем будет. У меня есть небольшие накопления, квартира застрахована, но долго страховая не будет платить за меня в случае потери работы». «Вер, сядь», — сказала Лариса, сложив руки на груди. Я молча опустилась на первый попавшийся стул, глядя в одну точку. «Послушай, я не хотела бы с тобой расставаться. Если ты решишь вопрос с Игорем, возвращайся. Ты талантливый сотрудник. Я тебя возьму назад, но сейчас не могу оставить». «Я понимаю. Я всех понимаю. Только мне-то что теперь делать? Я ведь не замужем за миллионером, чтобы потеря работы не обернулась для меня катастрофой». Начальница вздохнула, заметив, как я не сдержалась и захлюпала носом от слез, налила стакан воды и протянула мне. «Верка, ну не глупи. Сделай, как просит Игорь. Ты только выиграешь от его покровительства. Видишь, как он давит. Твое место решил тебе показать, чтобы не забывалось, с кем ты воюешь. Будешь артачиться и дальше, он тебя совсем утопит и не пожалеет. Ну, несправедливый наш мир. Ну что с этим сделаешь? Всем не быть королями. Он сильнее, он тебя все равно победит. Будь хитрее. Пойди Игорю на уступки. И тогда Тихомиров позволит тебе вернуться на работу. Я боюсь, что он сейчас и на другое место не позволит устроиться, пока ты не даешь то, что ему нужно. Волчий билет организует», — утерла слезы и горько усмехнулась. «Думаю, да. Иначе какой смысл от этого цирка? Тебя сейчас никуда не возьмут». Лариса достала из сумки бумажные платки, вынула один и протянула мне. «На, я тебе помогу. Не могу я смотреть, как ты все это на себе одна тащишь. Но только если ты пообещаешь поговорить с Игорем спокойно». «Как поможешь?» Подняла на нее заплаканное лицо. «Я тебе буду давать заказы, как удаленному сотруднику, мимо кассы. Много дать не смогу, но на кашу с маслом сыну хватит. Но долго мы так не протянем. Тебе нужно искать точки соприкосновения с Игорем. Война с ним только тебя измотает, а ему хоть бы хны, все равно своего добьется. Обещаешь поговорить с ним?» «У меня нет выбора. Обещаю». «Вот так-то лучше. Дай бог тебе, бедная. Вот ведь не повезло встать на пути Игорька нашего». «Да, Лара права. Пытается помочь мне. Но как я с ним должна беседы вести, когда он меня все больше в капкан загоняет и вынуждает сделать так, как хочет Тихомиров? Подло, но действенно. Я ненавижу его так, что трясет от одной мысли о нем. Но мне ничего не остается, кроме как все же попытаться с ним договориться. Ради Богдана. Мне придется перебороть свои эмоции, ущемленное эго и выслушать его. Я постараюсь. Это очень тяжело. Умом понимаю, но как только он начинает нагло требовать права на моего ребенка, я начинаю сходить с ума от паники и ненависти. Переклинивает тут же мозг. Буду очень надеяться, что смогу сдержать себя и не дам повода топить меня еще больше. К сожалению, от него в самом деле многое зависит. Вся моя жизнь в его руках. Захочет — сломает, захочет — возродит.